В вещмешке у Савина найдена советская десантная финка, по форме и размерам лезвия, точно соответствующая той, которой были нанесены ранения шоферу угнанного доджа Гусеву. В ножнах и на самой финке обнаружены следы крови, как установлено лабораторным анализом соскобов, десятидневной примерно давности. Определить для идентификации группу крови не представилось возможным ввиду недостаточного количества исследуемого вещества. В том же вещмешке оказались одетые на кольцо три номерных ключа к замкам зажигания автомашины «Додж», и среди них номер 9236, то есть полностью идентичный по форме зубцов бородки с ключом зажигания «Доджа», угнанного агентами, разыскиваемыми по делу «Неман». Произведенным обыском также обнаружены два пистолета ТТ и 35 патронов к ним, пистолет «Вальтер» номер 2 и 16 патронов к нему, часов швейцарских, водонепроницаемых со светящимся циферблатом, двое, компас отечественный – один, белья нательного запасного – две пары, продуктов разных, преимущественно германского происхождения – 11 килограмм, бачок трехлитровый с трофейным спиртом – один, денег советской валюты – 8647 рублей. Допрашиваемые порознь Вакуленко и Савин дали путанные, весьма противоречивые показания о цели своей командировки в Ленинград. От ответов на многие интересующие нас вопросы упорно уклоняются. В разговоре ПВЧ с управлением контрразведки Первого Украинского фронта установлено, что воинская часть 23076 – это артиллерийская бригада резерва главного командования, ведущая сейчас бои на западном берегу Вислы в районе Сандомира. В состав фронта она прибыла несколько дней назад, в связи с чем данных об офицерском составе в отделе кадров штаба еще не имеется. Сам факт командировки двух офицеров во время напряженных боев на плацдарме за пределы армейского тыла управлению контрразведки Первого Украинского фронта представляется совершенно неправдоподобным. Сделанный нами запрос с просьбой срочно проверить и подтвердить принадлежность Савина и Вакуленко к ВЧ-23076 в течение 5 часов остается без ответа, поскольку бригада ведет бои в окружении, и со вчерашнего дня радиосвязь с нею отсутствует. Однако совпадение признаков словесного портрета, вещественные улики, а также многие противоречия в показаниях дают основания полагать, что задержанные нами лица являются особо опасными агентами, разыскиваемыми по делу «Неман». Вакуленко и Савин содержатся в комендатуре станции «Вильнюс» под усиленной офицерской охраной, исключающей любую попытку побега или возможного самоубийства. Ожидаю ваших указаний, а также распоряжения о их этапировании. Согласно указанию о представлении к правительственным наградам, одновременно сообщаю краткие установочные данные наряда, осуществившего задержание. Старший. Лейтенант Бессонов Михаил Иванович, 1918 года рождения, уроженец города Тамбова, русский, кандидат в члены ВКПБ, из рабочих. Патрульные. Сержант Хамраев Юсуп, 1922 года рождения, уроженец города Самарканда, узбек, член ВЛКСМ, из совслужащих. И ефрейтор Минин Алексей Дмитриевич, 1924 года рождения, уроженец деревни Рогачева Загорского района Московской области, член ВЛКСМ, из колхозников.